Глава 9. Денег действительно хватило на такси только до города, и, высадившись в районе аэропорта, дальше Катерина пошла пешком. До общаги она добиралась 2,5 часа, намозолив до крови правую ногу. Совершенно без сил, хромая, она присела на скамейку у двери. Как всегда, во дворе общежития было довольно людно. Две женщины курили и обсуждали какую-то Машку, не стесняясь в выражениях. Мужчина полулежал на земле, прислонившись спиной к зданию, и пил пиво прямо из стеклянной бутылки. В импровизированной песочнице, несмотря на довольно позднее время, копошились 2 малолетних ребёнка. Женщины, видимо, их мамаши, курили в сторонке. Катя сняла кроссовку с правой ноги и даже присвистнула от удивления. Носок на пятке был весь в крови. «Мда...» Катя отодвинула носок и посмотрела на сорванную мозоль. «Выглядит хреново». Она встала и, прихрамывая, пошла в общежитие. Проходя мимо 7-й комнаты, прислушалась, но там было тихо. Видимо, Олеся куда-то тоже ушла. Катерина зашла в свою комнату, разулась и повалилась на диван. Она понимала, что мозоль надо чем-то обработать, но у нее не было никаких антисептиков, а на поход в аптеку за ними не было ни сил, ни денег. Катерина вспомнила о соседке Надежде и, прихрамывая на правую ногу, вышла в коридор и постучала в дверь напротив. Но то ли Ивановых еще не было дома, то ли они уехали в отпуск, то ли муж по пьяни все-таки Надежду прибил. Но Катерине никто не ответил, и она вернулась к себе, несолоно хлебавши. Катерина повалилась на диван, разглядывая серый потрескавшийся потолок и одинокого задумчивого таракана, который лениво полз по стене, видимо, где-то их травили. Она не заметила, как задремала. Катя проснулась, будто от толчка, и села. Уже была глубокая ночь. У нее сильно болела пятка, и еще очень хотелось пить. Катя дотянулась до выключателя и зажгла свет. 2:30 ночи. Парочка испуганных тараканов бросилась под диван, и Катерина, тяжело вздохнув, подошла к подоконнику, на котором стояла бутылка с водой. Утолив жажду, она посмотрела на распухшую и покрасневшую пятку и решила все-таки попытать счастье и снова постучать к соседям. Ей была нужна зеленка, йод. Все, что угодно, лишь бы прижечь пылающую мозоль. Катерина тихо вышла в коридор. Она понимала, что уже глубокая ночь, поэтому останавливалась у каждой двери и внимательно прислушивалась. Если где-то не спят, она осторожно постучится и попросит лекарства. Но, проходя 1 комнату за другой, Катерина вслушивалась исключительно в полную тишину. Удивительно, но сегодня все общежитие спало крепким сном. Катерина спустилась на 1-й этаж и увидела, что в полумраке коридора виднеется узкий луч света. Дверь 1 из комнат была приоткрыта. Катя старалась ступать как можно тише и, пройдя 2 метра, поняла, что не спят как раз в 7-й. «Это судьба», — решила Катерина и, моментально забыв о боли в ноге, подошла к двери. «Мне надо, как и в прошлый раз», — она услышала раздраженный мужской голос. «Ты, сука, меня обмануть решила?» Катерина вздрогнула и отругала себя за то, что приперлась сюда и без телефона, и без фотоаппарата, ведь можно было сделать парочку неплохих снимков. «Ты думаешь, я до тебя не доберусь?» Мужчина уже почти рычал, и Олеся, видимо, онемела от испуга. Дальше пошел густой и отборный мат, настолько отвратительный, что Катерина, не испытывавшая к Олесе Игоревне особой симпатии, все же ее пожалела. Она продолжала прислушиваться к происходящему в комнате, стараясь понять, о чем идет речь. «Мне нужна доза или деньги назад!» — рявкнул мужик, и что-то упало в комнате. Затем Катерина услышала сдавленный женский крик и тяжелое дыхание. Казалось, в комнате идет борьба. «Меня это вообще не касается!» Катерина похолодела от ужаса. «Я не собираюсь вмешиваться, и пусть эта наркоторговка Олеся получит по заслугам!» Катя хотела уйти, но все-таки колебалась. Что-то не позволяло ей сбежать, когда за дверью, возможно, душили женщину. Катерина дотянулась до щелки между стеной и дверью и заглянула внутрь. Она видела спину мужчины, который верхом сидел на женщине, лицо которой она не могла разглядеть. Жертва сильно хрипела и стучала ногами, и Катерина подумала, что сейчас он ее задушит. Она непроизвольно вскрикнула, потеряла равновесие и упала прямо на двери, которые тотчас гостеприимно распахнулись. Мужчина повернулся на скрип, и Катерина увидела, что на полу лежит Синицына с красным лицом и вытаращенными от ужаса глазами. Совершенно обезумев от страха за подругу и практически ничего не соображая, Катя кинулась в комнату и толкнула мужика, который при близком рассмотрении оказался всего лишь молодым парнем, в сторону. Синицына громко стонала. Она хватала ртом воздух, который со свистом вырвался из ее рта, но грудь у нее так и не поднималась. Катерина наклонилась к подруге и силой надавила ей на грудь. Так, ей казалось, надо поступать в подобной ситуации. Синицына громко вскрикнула, вдохнула и, наконец-то, выдохнула. Сильно закашлялась. На глазах у нее выступили слезы. «Слава богу, ты...» — начала Катерина и не смогла договорить, потому что теперь уже ее горло сдавили стальные руки того самого парня. «Оказалось, что когда тебя душат, это очень больно». Адская боль разрывала Катерине горло. Лицо моментально отекло, в ушах зашумело. Она пыталась вывернуться, но парень держал ее крепко-накрепко и продолжал сжимать шею. Катерина выпучила глаза. Она видела, что Синицына пытается подняться и ей помочь, но беспрерывные приступы кашля не позволяли ей это сделать. У Катерины потемнело в глазах, шум в ушах перерос в оглушительный гул, она больше не чувствовала боли в горле. Ее лицо страшно горело, и сознание начало ее покидать. Катя из последних сил впилась ногтями в руки парня, а затем отключилась. Катерина пришла в себя от острой боли в горле и адской, разрывающей, нестерпимо стреляющей боли в голове. Она инстинктивно обхватила голову руками, застонала и открыла глаза. Рядом с ней лежала Синицына, и глаза ее были закрыты. Катерина хотела закричать от ужаса, но изо рта вырвался лишь слабый хрип, который она сама почти не услышала. Тогда Катя с неимоверным трудом повернулась на бок и толкнула Синицыну рукой. Женщина открыла глаза, их взгляды встретились. «Все нормально», — едва слышно прошептала Синицына. «Я его убила». От нестерпимой головной боли Катерина почти ничего не соображала. Она лежала на полу и пыталась наладить дыхание, но воздух до сих пор вырывался из ее груди с омерзительным свистом. В глазах у нее снова потемнело, и на какой-то миг Катя отключилась. А когда пришла в себя, то увидела Синицыну, которая протягивала ей стакан воды. «Выпей. Станет легче», — свистящим шепотом произнесла подруга. «Пей». Катя послушно пригубила и тотчас со стоном уронила стакан. Вода обожгла травмированное горло не хуже крутого кипятка. Пока она пыталась справиться со слезами, навернувшимися на глаза, Синицына уползла куда-то прочь из поля зрения Катерины. Затем послышался звук захлопнутой двери и снова тишина. Катерина приподнялась на локтях и огляделась. Синицына сидела на полу, прислонившись спиной к запертой двери в комнату. У окна лежал парень с пробитой головой. Вся левая половина комнаты была в густой, почти черной крови, которая вытекала из развороченной макушки мужчины. Медленно, словно во сне, Катерина нашла взглядом окровавленный утюг, орудие убийства. Он лежал рядом с остывающим телом. «Я тебя спасла!» Синицына попыталась выдавить улыбку и кивнула головой на труп. «Зачем ты сюда пришла?» «Я думала, здесь Олеся», — Катерина говорила шепотом. Ее до сих пор сильно мутило, и адски раскалывалась голова. «Откуда ты здесь взялась?» «Я живу здесь», — Синицына пожала плечами. «Олеся живет в конце коридора». «Но куда ты всегда уезжаешь с работы, если ты живешь здесь?» Катерина с трудом подбирала слова. Она едва связывала их в предложение и неимоверным усилием воли заставляла себя произнести их вслух. Горло болело так, словно она проглотила ведро битого стекла. «К Игорьку. Сын живет у моей мамы». Синицына вытянула ноги и закрыла глаза. «Так какого черта ты сюда приперлась?» «Я...» Катерина замолчала. Она не знала, что сказать. «Теперь ты знаешь, что я продаю наркотики». Синицына говорила медленно и тихо. «Я не осуждаю тебя», — так же тихо ответила Катерина. Теперь, уже зная и о туберкулезе, и о задержке зарплаты, и о сыне, она не смела судить Синицыну, но ей безумно хотелось убраться отсюда куда подальше и навсегда забыть обо всем этом. Навсегда. «Помоги мне избавиться от тела», — попросила Синицына, и Катерина, больше всего боявшаяся именно этой просьбы, вздрогнула. «Я не могу», — прошептала она. «Я не хочу стать соучастницей убийства». «Я понимаю». Неожиданно спокойно согласилась с ней Синицына. Катерина, ожидавшая криков и угроз, удивилась такой реакции. «Я прошу тебя просто перетащить труп в ванную, и все». «У тебя есть своя ванная?» Несмотря на чудовищную ситуацию, Катерина страшно удивилась. «Да, на первом этаже в комнатах есть ванна и туалет». Синицына продолжала неподвижно сидеть у двери, вытянув ноги. «Это типа комнаты благоустроенные. Ну, поможешь мне?» «Зачем?» Катерина побледнела. Она решила, что Синицына собирается разрезать в ванной тело на кусочки. «У меня на даче есть две фляги с кислотой и еще бутыль с одним препаратом. Это дерьмо используется при варке наркоты. Я привезу все сюда и растворю тело в ванной. Правда, для этого придется подождать около месяца». Катерине показалось, что она ослышалась. «Что? Что ты собираешься сделать с телом?» «Растворить», — мрачно ответила Синицына, не шелохнувшись. «Я уже так делала, правда, давно, еще до рождения Игорька. Не думала, что придется повторить этот фокус еще раз. Ты мне помоги его затащить в ванную. Он тяжелый, и на этом все, наверное. Но здесь я жить не смогу этот месяц. Дверь в ванную придется плотно закрыть, а все щели замазать, иначе вонь просочится в коридор. Может, ты найдешь место, где я смогу спрятаться?» Катерина наконец-то смогла сесть. Она до сих пор находилась в состоянии шока. «А почему ты не можешь жить у мамы?» «Ах, да!» Катерина догадалась, что у Синицыной все-таки не закрытая форма туберкулеза, а открытая. «Ты боишься заразить сына?» — спросила она тёзку напрямую. «Да, боюсь». Синицына закрыла глаза. «Я набрала тебе. Я не ходила к врачу уже полтора года, потому что боюсь, что меня положат в больницу, и тогда мои родные просто умрут от голода. Я их единственный кормилец. Я откладываю деньги с продажи наркоты на черный день. Ну, когда я...» «Я поняла», — перебила ее Катерина, не в силах слышать этот шипящий голос дальше. С одной стороны, ей было безумно жаль Синицыну. Она попала в совершенно чудовищную жизненную ситуацию. Но торговать с наркотой — это тоже не выход. Катерина ненавидела наркоманов и презирала людей, которые имеют к этому грязному делу хоть какое-то отношение. С другой стороны, окажись она в шкуре Синицыной, на что бы она смогла пойти, чтобы обеспечить жизнь своих близких? «Я бы никогда не оказалась в такой ситуации», — подумала Катерина и тут же вспомнила недавние слова Беленькой. «Мы живем той жизнью, которую заслужили». И да, на минутку, Синицына спасла ей жизнь. «Я помогу тебе перенести труп. Ты можешь пожить месяц на моей даче, но на этом все». Катерина осторожно встала на ноги и подумала, что потом дачу, наверное, придется сжечь. «Без обид, хорошо. У меня другая жизнь, и в ней нет места ни наркотикам, ни убийствам». «Они уже в твоей жизни», — усмехнулась Синицына, так и не открыв глаза. «Хочешь ты этого или нет, но ты уже по уши в этом дерьме. И единственный шанс из всего этого выйти прямо сейчас — это позвонить в полицию и сдать меня. Иначе ты становишься соучастницей умышленного убийства». «Да к тому же будешь скрывать наркоторговку у себя на даче. Надеюсь, что ты понимаешь, на что соглашаешься». В комнате повисла напряженная тишина. Катерина была в панике. Она совершенно не хотела, чтобы ее успешная, сытая, приличная жизнь замужней дамы превратилась в кошмар. Катя хотела выйти из комнаты и навсегда забыть все то, зачем она сюда так рвалась всего лишь 2 недели назад. Новые эмоции оказались настолько сильными и токсичными, что могли в любой момент ее просто убить. Когда Катерина соглашалась на этот эксперимент, она хотела всего лишь месяц пожить другой жизнью, поиграть. Но сейчас эта игра уже стала реальностью. «Надо уходить». Катерина молча пошла к двери и остановилась возле сидящей Синицыной. Глаза ее были до сих пор закрыты, а по щекам текли слезы. Катерину окатила такая волна щемящей жалости. Ей стало настолько плохо, настолько хреново от всей этой ситуации, что она из последних сил сжала зубы и, чтобы не закричать в голос, закрыла рот ладонью. Катя опустилась на пол рядом с тёзкой и притихла. Через пару минут Синицына дотянулась и обняла ее. «Спасибо, ты первый человек в моей жизни, который меня не предал». И вот тогда Катерина разревелась в голос. А когда успокоилась, все-таки попробовала немного отыграть назад. «А почему бы тебе на своей даче не пожить?» — спросила она Синицыну. «Раз ты говоришь, там у тебя химикаты спрятаны». «Да мама моя с Игорьком часто туда ездит. То за вареньем, то за картошкой. Не хочу им ничего объяснять. Да и что я им объясню? Ну, сама подумай». «Ну да, ты права», — безнадежно протянула Катерина. «Выйти из ситуации ей опять не удалось». «Он там чего валяется так?» Она кивнула в сторону трупа. Чего с ним теперь?» Она вытерла лицо рукавом, и они с Синицыной подошли к уже посиневшему парню. «Давай его за руки, а я за ноги». Синицына нагнулась к телу, а Катерина так и не смогла преодолеть себя. Она, как завороженная, смотрела в открытые глаза мертвеца и на его застывший оскал. Синицына потянулась и ладонью закрыла ему глаза. Затем она обошла тело и взяла его за холодные руки. «Иди к ногам». Видимо, Синицына поняла свою ошибку, и чтобы Катерина не смотрела больше в лицо трупа, попросила ее зайти с другой стороны. «На раз, два, взяли». Катерина схватила тело за ноги, Синицына за руки. И они потащили парня в санузел, а там с неимоверными усилиями только с третьей попытки перевалили его в ванну. «Все», — Синицына тяжело дышала. «Ты вся в крови, надо переодеться, пока я полы помою. Потом одежду и тряпки соберем все и сожжем». «Ты что молчишь?» — с тревогой спросила она бледную Катерину. «Ты точно уверена, что он...» Она кивнула в сторону трупа. «Полностью растворится». «Да, ванна здесь пластиковая, дешевая, это хорошо». «Почему?» — тупо переспросила Катерина. Она совершенно не могла уловить связь между трупом и материалом, из которого изготовлена ванна. «Потому что серная кислота легко проедает и чугун, и сталь, и любой другой металл, но совершенно безвредна для пластика. Я залью тело, накрою его листом пластмассы, замурую все щели в ванной и через месяц от него...» «Перестань». У Катерины закружилась голова, и она спешно вышла из ванной. Вся комната была в крови. Стараясь не наступить в черные лужи, Катя подошла к дивану и села. «Я все сейчас отмою». Синицына взяла тряпки и ведро, опустилась на пол и стала отмывать кровь. «Перчатки есть?» Катерина подошла к подруге. Она была готова помочь ей, но опускать руки в это было выше ее сил. «Да, в ванной, на трубе». Катерина вернулась в ванную и, стараясь не смотреть на тело, взяла перчатки. До 5 утра они отмывали комнату, а когда все наконец, закончили, Катерина принесла мешок из-под картошки, куда они побросали грязную одежду и тряпки. Мылись по очереди из тазика, который Синицына поставила прямо на стол в комнате. Затем Катерина переоделась во все чистое из шкафа подруги, и они повалились на диван без сил. «Надо поспать пару часов». Синицына поправила водолазку на шее. У нее, как и у Катерины, все горло было в жутких черных пятнах. «Потом ты напишешь заявление об уходе, отдашь ключи от комнаты и поедешь к себе на дачу, а я приеду туда вечером. Мне еще за кислотой смотаться надо». «А что ты скажешь на работе?» — без интереса спросила Катерина. Глаза у нее слипались, и она все глубже и глубже проваливалась в тяжелый сон. «Скажу, что уеду на месяц к маме», — ответила Синицына. Все равно я у них официально не трудоустроена. Так чего мне бояться? Разве что снова кинут с деньгами». Но Катерина уже не слышала ее. Она крепко спала.